Упражнение. Первое. Отпечаток тела на мокром песке. Упражнение из системы М. Финдлькрайса. Цель – коррекция образа тела и схемы тела, развитие навыков телесного сознавания, развитие телесной осознанности, установление контакта со своим телом. Описание. Вы ложитесь на спину, свободно раскинув руки и ноги, как вам удобно. Расслабьтесь, насколько получится. Представьте, что вы на отдыхе на пляже. Сперва вы плавали, а теперь вышли на берег и легли на влажный песок. Вы греетесь на солнышке, расслабляетесь. Почувствуйте, как ваше тело соприкасается с песком, как с ним соприкасаются ваши ноги, ягодицы, спина, руки, голова. Насколько плотный контакт? Какова его площадь? Какие части тела сильнее впечатываются в песок? Прочувствуйте, как ваше тело соприкасается с поверхностью. В чем особенности вашей позы? Насколько близко к телу лежат руки? Как раскинуты ноги? Есть ли наклон головы? Согнуты ли конечности? Симметрично ли правая и левая стороны тела? Почувствуйте все свое тело одновременно. Как оно соприкасается с песком? Как лежит на нем? Какой отпечаток оно могло бы оставить на песке? Постарайтесь увидеть внутренним взглядом эту картину. Итак, представьте, что вы отдохнули и встаете. Но перед тем, как уйти, оглядывайтесь и смотрите на песок. Какой отпечаток остался на нем? Представьте в своем воображении эту картину. А теперь зарисуйте отпечаток своего тела на мокром песке. Комментарий. Секрет рисунка в том, что он должен состоять из пятен, а не из контура тела, потому что на песке отпечатываются лишь отдельные части тела. Пятки, голени, бедра, ягодицы, лопатки, частично руки, затылок. С полом, воображаемым песком, не могут соприкасаться, к примеру, поясница, шея. Влажный песок является собой более твердую поверхность, чем сухой. Тело в нем не утопает, оставляя четкий отпечаток. Если вы все же представили, что утонули в песке и все ваше тело с ним соприкасалось, это соприкосновение все равно было неравномерным, и некоторые части тела должны быть прорисованы более ярко. В идеале рисунок должен состоять из пятен разной степени нажима. Тяжелее всего голова и ягодицы. Если ваш рисунок отличается, не огорчайтесь. В этом упражнении не так важен результат, как процесс – телесное сознавание. Обратите внимание не только на сами пятна, но и на то, правильно ли вы отобразили положение частей тела в пространстве. Удаленность головы от торса, симметрию и различие правой и левой половин тела, положение рук и ног. Эта часть анализа связана не только с образом тела, но и с его тело-схемой. Конечно, в идеале рисунок должен гармонично соответствовать реальности. Речь идет не о художественных способностях, а о самоощущении. Наиболее искаженные фрагменты говорят о телесных блоках и зажимах. Если вы уже знаете разгадку, это упражнение все равно можно повторять ради самого процесса. Оно будет целительным. Второе. Отпечаток тела на листе бумаги краской. Упражнение из системы М. Фельденкрайса. Упражнение по своему смыслу аналогичное предыдущему. Цель та же. Описание. Лягте свободно, раскинув руки и ноги, расслабьтесь. Представьте, что вас окунули в чан с краской и после этого положили на большой белый лист бумаги. Какой отпечаток оставит на нем ваше тело? Вчувствуйтесь в то, как тело соприкасается с поверхностью. Насколько плотно? Какие именно части тела? Как при этом расположены в пространстве части тела? Есть ли наклон головы? Насколько симметричны руки и ноги. Зарисуйте отпечаток своего тела на обычном листе А4. Комментарий. Смотри упражнение «Отпечаток тела на мокром песке». Третье. Контур тела. Цель. Установление контакта с телом, развитие навыков телесного сознавания, коррекция образа тела и схемы тела, укрепление психологических и энергетических границ. Описание. Лягте на спину, свободно раскинув руки и ноги. Так, как вам удобно. Глаза лучше закрыть, это поможет сосредоточиться на себе. Почувствуйте все свое тело одновременно. А теперь сосредоточьтесь на ощущениях своих телесных границ на контуре тела. Какой сейчас контур вашего тела? Какой рисунок, узор оно образует? Если ваше тело обвести, какой рисунок остался бы? Насколько свободно раскинуты конечности? Есть ли симметрия право-лево? Наклон головы? На каких участках своего тела вы ощущаете его границу лучше, где контур более четкий, на каких хуже, где контур слабый. Теперь трансформационная часть. Попробуйте слабый контур сделать более четким, лучше почувствовав эти части тела и их границы. Для этого вы можете руками прощупать свое тело, ощущая свои телесные границы. В работе с клиентом в этом могут помочь прикосновения терапевта. В групповой работе – прикосновения других участников группы. В конце упражнения сделайте рисунок, какой контур образует ваше тело. Постарайтесь отобразить, где вы ощущаете контур как более четкий, а где как более слабый. Если ощущения в начале упражнения и в конце разнятся, сделайте два рисунка. Комментарий. Наши телесные границы являются основой для границ психологических. Если мы плохо чувствуем свои телесные границы, то нам сложно обозначать свои психологические границы в контактах с другими людьми. Мы можем быть слишком чувствительными, подверженными манипуляциям или же директивными и бескомпромиссными. Работая с укреплением психологических границ, с развитием их чувствительности мы можем задействовать границы телесные. Описанное упражнение является формой работы с психологическими границами. Если контур где-то оказывается более слабым или даже исчезает, вы плохо ощущаете данные участки тела. Это указывает на уязвимость психологических границ. Зная проблемную анатомию, смотри раздел «Проблемная анатомия. Психологическая символика тела». Вы можете понять, какая именно психологическая проблема кроется за плохим ощущением границ тела на том или ином его участке. Например, плохой контакт с контуром бедер и таза может говорить о сексуальном абьюзе, произошедшем в прошлом. Слишком сильный контур головы, выделяющийся на фоне остального тела, говорит о сильном сверхконтроле и долженствованиях и так далее. Повторяя это упражнение, уделяйте больше внимания проблемным участкам тела, и со временем ощущение контура станет более четким, символические телесные и психологические границы укрепятся. Четвертое. Где заканчивается твое тело? Цель – развитие навыков телесного осознавания, укрепление психологических границ, коррекция образа тела. Описание. Лягте на спину, свободно раскинув конечности. Например, в так называемую позу звезды. Конечности свободно раскинуты, при этом руки, не отрываясь от пола, вытянуты вверх так, что лежат по обеим сторонам от головы. Расслабьтесь и сосредоточьтесь на ощущении своего тела. Задайте себе вопрос. Где заканчивается мое тело? Ощутите свои телесные границы, кожу. Сосредоточьтесь на ощущении своего тела, сколько места оно занимает в пространстве. Где заканчиваетесь вы и начинается мир? На каких участках тела вы лучше ощущаете границу между собой и миром? Где эта граница ослабевает или теряется? Сосредоточьтесь на области слабых и исчезнувших границ. Попробуйте их восстановить, укрепить, сделав границу равномерно оптимальной. После упражнений сделайте пометки в виде записи или рисунка, где вы лучше ощущали границы, где хуже. Это поможет увидеть со временем свою динамику, изменения в сознании. Комментарий. В отличие от предыдущего упражнения, здесь клиент сознает не только контур тела, а всю его поверхность. Точно так же это упражнение не только развивает сознание, но и укрепляет психологические границы. Если границы где-то оказываются более слабыми или даже исчезают, вы плохо ощущаете данные участки тела. Это указывает на уязвимость психологических границ. Зная проблемную анатомию, смотри раздел «Проблемная анатомия. Психологическая символика тела». Вы можете понять, какая именно психологическая проблема кроется за плохим ощущением границ тела на том или ином его участке. Например, слабые границы спины говорят о травме предательства и небезопасности. Травма угрозы жизни бьет по границам живота, а жертвы сексуального абьюза хуже ощущают границы таза и так далее. Повторяя данные упражнения, уделяйте больше внимания этим участкам тела, и со временем ощущение контура станет более четким, символические телесные и психологические границы укрепятся. Пятое. Сознавание напряжений. Цель – развитие навыков телесного сознавания, диагностика и коррекция мышечного панциря, расслабление, восстановление саморегуляции расслаблением. Описание. Лягте на спину, в свободную позу. Прикройте глаза, настройтесь на себя, ощутите все свое тело одновременно. есть ли в нем напряжение, привлекающее внимание, где именно они расположены, какова закономерность в их локализации, больше справа или слева, на передней или задней поверхности тела, в нижней или верхней его части, в конечностях или в области туловища, в голове. Какое самое сильное из напряжений, а какое самое слабое? Попробуйте составить иерархию этих напряжений по степени выраженности. Как вам кажется, это временные напряжения или они давно с вами? Когда именно появилось каждое из напряжений, а когда вы начали его ощущать? Что таят в себе эти напряжения, какие чувства, воспоминания? Чем сильнее напряжение, тем больше психологического материала оно сдерживает. А теперь трансформационная часть. Представьте, что вы распределяете напряжение и расслабление по телу равномерно. Для этого вы можете потянуться, подвигаться, глубоко вздохнуть. Поищите, какие движения вам помогут. Как теперь ощущается напряжение в теле? Сделайте два рисунка. Напряжение в теле в начале упражнения и после коррекции. Какие напряжения ослабли, какие пока остались такими же. Повторяя это упражнение, со временем вы сможете скорректировать те напряжения, которые не поддались коррекции сразу. Комментарий. Иногда наши чувства и болезненные воспоминания застревают в теле в виде напряжений. Сознавая свои напряжения, мы помогаем этим чувствам и воспоминаниям выйти. Не удивляйтесь, если во время этого простого упражнения расслабление напряжений у вас потекут слезы, начнется зевота, вспомнится давняя обида. При мышечном расслаблении выходит психологическое содержание, удерживаемое за счет напряжения. И наоборот, выпуская чувства и вспоминания, мы снижаем напряжение в теле. Важно помнить, что некоторые хронические напряжения все же присутствуют и в норме. Еще основатель ТОП Вильгельм Райх говорил, что необходимыми является определенное напряжение в тазу, контроль сексуального возбуждения, сдерживание своей сексуальности и в диафрагме. Она отвечает за соответствие нашего поведения социальным нормам. Шестое. Перемешать цвета. Цель – развитие навыков телесного сознавания, коррекция мышечного панциря и образа тела, формирование навыков оптимальной саморегуляции. Описание. Лягте в удобную позу на спину. Постарайтесь настроиться на себя. Как вы сейчас ощущаете свое тело? Насколько в целом оно напряжено или расслаблено? Какую площадь занимают напряженные участки тела? Есть ли закономерность в их локализации? Больше справа или слева? Конечности или центр тела? Передняя или задняя поверхность тела? Верхняя часть или нижняя? Какую иерархию напряжений вы могли бы составить? Найдите самое сильное и наименее выраженное. Представьте, какого цвета эти напряженные участки тела. Раскрасьте их мысленно в цвет, который кажется вам подходящим для обозначения напряжений. Есть ли участки тела, которые чувствуют себя недостаточно наполненными энергией и слишком слабыми? Какова их локализация, закономерности в расположении? Могли бы вы составить иерархию? Раскрасьте их тоже, дайте им цвет, любой, но отличающийся от цвета напряжений. Вам легче отслеживать перенапряженные или слишком слабые участки тела? Каких участков больше по площади? А теперь представьте, что эти цвета в вашем теле начинают перемешиваться, и возникает новый цвет, в который окрашено ваше тело. Есть ли части, которые так и не поменяли цвет? Возможно, у них получится в следующий раз. Нравится ли вам новый цвет? Как ваше тело прореагировало на изменение цвета, на перемешивание изначальных цветов? Как теперь ощущаются напряженные и слабые участки? Поменялось ли что-то? Комментарий. При помощи активного воображения упражнение восстанавливает баланс, нейтральную мышечную реакцию, корректирует гипертонус и гипотонус мышц. Соответственно, перенапряженные мышцы расслабляются, а перерасслабленные активизируются. Даже небольшая психологическая работа может высвободить зажатые в мышцах эмоции и воспоминания. Внимательно прислушивайтесь к тому, что вспоминается во время упражнений и какие чувства поднимаются. Седьмое. Снеговик. Упражнение разработано И.А. Соловьевой. Цель – коррекция мышечного панциря, развитие навыков телесного сознавания, расслабление, восстановление саморегуляции, аллостаза, баланса возбуждения и расслабления. Упражнение можно делать при бессоннице. Описание. Лягте в удобную свободную позу на спину. свободно раскинув конечности. Прикройте глаза, настройтесь на себя. Ощутите, насколько напряжено или расслаблено тело, почувствуйте, где находится напряжение, насколько они выражены. А теперь представьте, что вы снеговик. Снеговик слеплен из снега, замерзшей воды. Сейчас пригревает солнышко, начинается весна. Представьте, что вас согревают теплые лучи, и солнце растопляет снег. Снеговик тает. Почувствуйте, как теплеет и расслабляется ваше тело. Напряжение уходит, вы растекаетесь по полу, словно лужица воды. Тайте, пока не почувствуете максимальное расслабление. Насладитесь им. Полежите несколько минут, ощущая свое тело максимально расслабленным. Комментарий. Это упражнение ослабляет мышечный панцирь, напоминает мышцам, что они могут быть расслабленными. Можно использовать его перед сном, в случае трудностей с засыпанием и для профилактики нарушений сновидений. Сон делается более глубоким, восстанавливающим. При расслаблении хронического напряжения мышц высвобождается психологическое содержание, воспоминания и эмоции. Поэтому во время упражнения у вас могут подняться сильные чувства. Будьте внимательны к своему эмоциональному состоянию. Восьмое. Соприкосновение. Цель. Развитие навыков телесного сознавания, коррекция образа тела и схемы тела, расслабление. Описание. Лягте на спину, свободно раскинувшись. Сосредоточьте внимание на своем теле и его состоянии, напряжении. Почувствуйте, как тело соприкасается с поверхностью пола, каковы по площади эти участки. Насколько плотен этот контакт? Насколько тяжелы те или иные участки тела? Попробуйте расслабиться. Стал ли контакт с поверхностью более плотным, большим по площади? И снова попробуйте расслабиться. Еще больше. Растечься по полу. Как теперь соприкасается с полом ваше тело? Насколько плотно? Насколько большой этот контакт? А теперь сделайте два рисунка. Как соприкасалось ваше тело с поверхностью в начале упражнения и в конце? Комментарий. Расслабленное тело начинает занимать большую площадь. Пока есть напряжение, мы словно сами держим тело в воздухе. У нас больше арок и прогибов в теле. Получая опыт расслабления во время упражнений, тело вспоминает, что может расслабляться. Из него уходят лишние, хронические напряжения. Во сне тело становится более расслабленным и лучше отдыхает. Девятое. Удлинение. Упражнение из системы М Фельденкрайса. Цель. Коррекция как образа тела, так и расщеплений, мышечного панциря, расслабление, возвращение естественного удовольствия. Описание. Лягте на спину в позу звезды. Конечности свободно раскинуты, при этом руки, не отрываясь от пола, вытянуты вверх так, что лежат по обеим сторонам от головы. На вдохе одновременно потяните по диагонали правую руку и левую ногу, не отрывая от поверхности пола. На выдохе верните их в исходное положение. Ваше движение должно быть плавным и неторопливым. В течение всего вдоха длится вытягивание. В течение всего выдоха конечности плавно втягиваются обратно. После этого на следующем вдохе вы вытягиваете противоположную диагональ, левую руку и правую ногу. Таким образом, через каждый цикл дыхания вдох потянулись, выдох расслабились. Вы меняете диагональ. Когда вы расслабитесь больше в такт дыханию и потягиваниям, у вас начнет поворачиваться и голова. Старайтесь получить удовольствие от процесса, позволить телу самому управлять движением. Довольно скоро оно поймает оптимальный для него ритм. Комментарий. Это упражнение построено на природосообразном движении. Оно корректирует все телесные расщепления и мышечный панцирь, оздоравливает, восстанавливает баланс нервной системы между активизацией и расслаблением. Его можно делать перед сном для расслабления и нормализации сна в моменты беспокойства, напряжения. Десятое. Белые пятна. Упражнение разработано И.А. Соловьевой. Цель. Развитие навыков телесного сознавания, расширение образа «я», восстановление целостности, высвобождение подавленных эмоций и воспоминаний. Описание. Лягте в удобную позу на спину, раскинув конечности. Прикройте глаза, настройтесь на себя. Отследите, есть ли в вашем теле участки, которым вы уделяете мало внимания. редко вспоминаете о них, плохо ощущаете. Это своего рода белые пятна. Сосредоточьтесь на них. Как вы ощущаете их телесно? Как напряженные, расслабленные или перерасслабленные части тела? Пофантазируйте, какие чувства в них живут, какие воспоминания. Теперь ощутите все тело одновременно, включая белые пятна. Что меняется, если вы все-таки интегрируете белые пятна в образ себя, лучше их ощущаете? Как тогда в целом ощущается ваше тело? Что меняется в ощущениях, в эмоциях, в восприятии себя? Это могут быть вроде бы незначительные изменения. Постарайтесь их отследить. Комментарий. Отчуждая от себя те или иные части тела, мы теряем целостность. У нас нарушается контакт с теми психологическими темами, которые там живут. Важно, чтобы образ «я» был полным и целостным. А для этого нужно вернуть себе целостное ощущение тела. Это очень полезное упражнение для восстановления целостности личности. Белые пятна не случайно становятся именно такими. В них скрывается болезненный материал, тяжелые воспоминания. Именно в этом упражнении ваше сопротивление может повыситься. Но если вы все же решите продвигаться вперед, вас ждут важные открытия. Воспоминание о том, что живет в белом пятне, может прийти неожиданно и быстро уйти. Приготовьте заранее бумагу и ручку для записей. Вы можете делать пометки в процессе упражнения или, что желательнее, сразу по его окончании. 11. Нелюбимое тело. Цель – интеграция отчуждаемых частей тела и личности, восстановление целостности образа «я», повышение самопринятия. Описание. Упражнение можно делать лежа или сидя в удобной позе. Приготовьте все необходимое для записей. Прикройте глаза. Настройтесь на себя, на свое тело. Постарайтесь хорошо его ощутить. Подумайте, какие части вашего тела вам не нравятся. Сколько их? Насколько большую площадь тела они занимают? Как правильнее сказать «они вам не нравятся», «раздражают», «вы их ненавидите», «испытываете к ним отвращение», «неприязнь». Возможно, у вас есть собственное определение. Можно ли составить иерархию? Самая нелюбимая часть тела, затем вторая по нелюбимости и так далее. Запишите перечень этих частей тела, иерархический. Записи помогут вам ничего не забыть, а через какое-то время отследить, есть ли динамика. Подумайте, полный ли это список. Может, вы про что-то забыли? Дополните его. А теперь ваша задача – поработать с каждым пунктом этого перечня, с каждой нелюбимой частью, ниже описанным способом. Не обязательно проделывать всю работу за один раз, это может быть серия шагов. Итак, сосредоточьтесь на данной части тела. Попробуйте установить с ней диалог. Пофантазируйте, какие ответы она может дать. Фантазии не бывают случайными. Доверяйте тем мыслям, которые приходят в вашу голову, даже если они сперва кажутся странными. Спросите, какое у нее, этой нелюбимой части, настроение, чего ей хочется, на что она хотела бы пожаловаться, что хочет вам сказать, как может вам помогать, в чем может быть вам полезной. Попробуйте мысленно улыбнуться этой части тела и сказать ей что-то хорошее, поблагодарить за то, что она есть, как она откликается на позитив, как тогда меняется ваше состояние в целом. Комментарий. Каждая часть тела имеет свою психологическую символику. Отчуждая какую-то часть тела, мы лишаем себя контакта с этой психологической темой. Отчуждение может начинаться с телесного уровня. Например, девочку дразнит за большую попу или иной выдуманный либо реальный недостаток. Недостаток означает несоответствие неким стандартам, которые в каждую эпоху свои. В одном обществе выраженные ягодицы и бедра у женщины считаются привлекательными, а в другом – наоборот. В приводимом примере девочка начинает искажать эту часть тела в своем бессознательном образе «я». Скорее всего, та разрастается. Начинает отчуждать свой таз, и в результате искажаются темы, связанные с этой частью тела. Сексуальность станет игнорироваться или ей будет придаваться сверхзначимость. Может быть и наоборот. Отчуждение части тела начинается с пласта психологического. Ребенок растет в семье со строгими сексуальными табу, которые он начинает разделять, отчуждая свою тазовую область. Она становится искаженной в образе тела. Принятие нелюбимых частей тела помогает восстановить целостность и образ тела, и личности в целом. Часто по отношению к своему телу мы бываем неблагодарными. чего-то требуем от него, сами забывая, что ему нужна наша забота и благодарность. Ведь тело служит нам верой и правдой, выполняя положенный функционал. Мы же бываем недовольны тем, что оно не дотягивает до идеала. В одном из интервью американская актриса Мэрил Стрип сказала: «Раньше я переживала, что мои ноги не такие длинные и красивые, как у других актрис. А теперь я радуюсь тому, что у меня есть ноги». Когда мы требуем от тела того, что не входит в его обязанности, оно начинает нам мстить. Органы нужны для того, чтобы выполнять определенные функции. Они не должны соответствовать социальным шаблонам представления о красоте. Уши должны слышать, а не быть маленькими, большими, оттопыренными, с большими или маленькими мочками. Как это может быть принято у того или иного племени в ту или иную эпоху? Если мы требуем, чтобы орган выполнял дополнительную функцию, его основная функция может давать сбой. Когда же мы относимся к телу с вниманием и принятием, оно начинает нас благодарить, вознаграждая здоровьем, хорошим самочувствием, интуицией и так далее. 12. Медленный поток. Упражнение из бодинамического анализа с семинара Эрика Ярлнеса. Цель – восстановление целостности телесной и психологической, баланса нервной системы, восстановление контакта со своим телом и со своими истинными желаниями, воссоздание целостного образа тела. Описание. Упражнение можно выполнять в тишине или под медленную музыку. В помещении должно быть достаточно места для свободного движения. Устойчиво встаньте, ноги примерно на ширине плеч, настройтесь на себя. Чего вы хотите прямо сейчас? Какое движение требуется вашему телу? Дождитесь, когда почувствуете импульс к началу движения и начните двигаться, но очень медленно, как будто в замедленной съемке. Двигайтесь примерно 15 минут, плавно и медленно. Один тип движения перетекает в другой. Это должны быть те движения, которые хочет делать ваше тело. Прислушивайтесь к его желаниям. Если упражнение делает клиент, его глаза закрыты. Так он лучше почувствует свои желания. А психотерапевт следит за безопасностью, чтобы клиент ни обо что не ударился. Также на группах это упражнение можно делать в парах. Один двигается с закрытыми глазами, второй следит за его безопасностью. При индивидуальном выполнении глаза остаются открытыми, или их можно закрыть на ваше усмотрение. Главное, чтобы вам было комфортно и не грозил удар о мебель. Комментарий. Движения, выполняемые интуитивно, являются целительными. Наше тело знает, что нам нужно, и если мы позволим ему интуитивно двигаться в медленном потоке, этот поток может стать восстанавливающим целостность, психологическую, а иногда и телесную. 13. Интегрирующий танец. Цель – коррекция мышечного панциря и телесных расщеплений, восстановление телесной и психологической целостности, установление контакта со своим телом и потребностями. Описание. Встаньте устойчиво, ноги примерно на ширине плеч, колени не зажимайте, можно немного попружинить, чтобы придать им гибкость. Вокруг вас должно быть достаточно пространства для свободного движения. Можете быть босиком, в носках или чешках. Важно, чтобы стопы хорошо чувствовали поверхность пола и при этом не скользили. Подготовьте музыкальную запись с ритмичной быстрой музыкой, не меньше, чем на 15 минут. Прикройте глаза, настройтесь на себя. Ощутите все свое тело одновременно. Где в нем напряжение? А где обесточенные, слишком слабые участки? Есть ли части тела, которые вы плохо чувствуете? Есть ли расщепления, то есть части тела, которые кажутся словно бы отделенными от остальных? Не торопитесь, отведите на свое исследование столько времени, сколько надо. Теперь можно включить музыку. Начните двигаться под нее таким образом, чтобы тело становилось более целостным. Напряжение равномерно перераспределилось бы по телу. Отделенные части тела присоединились, а те, которые вы плохо ощущаете, лучше чувствовались. Движение не должно быть красивым, демонстративным, интенсивным. Целителен сам процесс. Сосредоточьтесь на нем и не торопитесь. Двигайтесь не менее 10 минут. После того, как вы завершите танец, некоторое время побудьте в статичной удобной позе и прислушайтесь. Как поменялось ощущение своего тела? Вы можете сделать два рисунка. Зарисовать свое тело и отметить напряжение и расщепление до движения и после. Комментарий. У каждого человека есть потребность в танце. Танцевать любят все. Просто кто-то настолько стесняется, что сам себе в этом не признается. Правильный танец, то есть подходящий для тела и выражающий внутреннее состояние, целителен. Это упражнение позволяет восстановить телесную и психологическую целостность, чувствовать себя и свои истинные потребности. 14. Что длиннее? Упражнение из системы М. Фельденкрайса. Цель – коррекция образа тела и схемы тела, развитие навыков телесного сознавания, снижение контроля и сверхконтроля. Описание. Лягте на спину в удобную позу, свободно раскинув руки и ноги. Прикройте глаза и настройтесь на контакт со своим телом. Задайтесь вопросами, которые могут показаться нашему сознанию странными и провокативными. Но здесь важен сам процесс телесного осознавания, поиск ответа на эти вопросы, а не сам ответ. Поэтому старайтесь не задумываться над странностью вопросов, а искать внутренние, субъективные ответы на них, исходя из ощущений своего тела. Что длиннее, ваша правая рука или левая? Что длиннее, правая нога или левая? Левая рука или правая нога? Левая нога или позвоночник? Правая рука или голова? Голова или нос? Позвоночник или правая рука? Голова или позвоночник? Левая рука или нос? Правая нога или позвоночник? Задавайтесь вопросами такого рода минут 10, потом отследите, как у вас поменялось ощущение своего тела. Комментарий. Не торопитесь отвечать на каждый вопрос. Ответ должен основываться не на ваших сознательных знаниях, а на бессознательном самоощущении, которое может быть искаженным. Например, размер головы обычно кажется большим, чем он есть на самом деле. Вопросы сравнения могут быть любыми. Главное – неожиданность сравнений, тогда они запутывают сверхконтроль, сбивают шаблон. Старая, привычная конструкция образа тела словно разбирается на элементы, и из них может быть собрано новое. 15. Буто данс. Сильвия Бааделла. Биосинтез. Цель. Телесная и психологическая интеграция, восстановление целостности, установление контакта со своим истинным «я». Описание. Подготовьте музыкальную запись длиной не менее 15 минут, выбрав ту музыку, под которую вам хотелось бы двигаться. Пространство должно позволять вам двигаться свободно, стопы босые, в носках или чешках, чтобы вы хорошо чувствовали поверхность пола и не скользили. Прикройте глаза, почувствуйте свое тело, свое эмоциональное состояние. Задайте себе вопрос, как моя душа хотела бы танцевать. Дождитесь, когда у вас появится импульс к движению. И начните двигаться любым образом, символически реализуя движение души, вытанцовывая свои чувства или актуальную проблему. Движения могут быть любыми по скорости, амплитуде, по своему типу. Они могут быть едва заметными, если это отображает ваше состояние. Дайте себе столько времени, сколько нужно. Отследите, как поменялось ваше состояние, ощущение своего тела. Комментарий. Буто данс заимствован в биосинтез Сильвии Бааделлой, женой и сотрудницей Де Бааделлы, основателя биосинтеза, из японских танцевальных и энергетических практик. Используется в психотерапевтических целях. Клиент в кабинете танцует с закрытыми глазами, а психотерапевт следит за его безопасностью, чтобы тот ни обо что не ударился. На группах участники работают в парах. Один танцует, второй обеспечивает безопасность. При самостоятельном выполнении упражнения можно двигаться с открытыми или закрытыми глазами на ваше усмотрение. 16. Распределение веса по телу. Цель – улучшение контакта с телом, коррекция расщеплений и мышечного панциря, нормализация заземления, восстановление образа и схемы тела, улучшение осанки. Описание. Станьте устойчиво в обуви без каблука или босиком. Желательно прикрыть глаза, чтобы лучше чувствовать тело. Сосредоточьтесь на телесных ощущениях. Насколько устойчиво вы стоите? Как распределен вес по телу? Возможно, он смещен на пятки или на носки, вправо или влево. Насколько прямая ваша осанка? Выдвигаете ли вы вперед таз или отодвигаете назад? Может, сутулите плечи или выпячиваете грудь? Сводите колени вместе, сгибаете их или напряженно выпрямляете. Трансформационная часть. Попробуйте немного поиграть с распределением веса, как можно рассредоточить его по телу более оптимальным образом. Выровнять, как вы себя ощущаете в новом положении, как воспринимаете себя, что меняется для вас, какие новые ощущения появляются, эмоции, самоосознавание. Комментарий. В случае, если вы работаете с клиентом или участвуете в паре при групповой работе, вы можете помочь ему, клиенту или другому участнику пары, перераспределить вес, обратить внимание на нарушение осанки, смещение веса. В этом случае предложите ему представить, что он глина, а вы, как скульптор, лепите статую. Терапевт руками меняет положение тела клиента, скульптурирует его. Новое часто пугает нас и вызывает сопротивление. Новое положение тела может быть непривычным и вызвать дискомфорт, даже являясь более оптимальным. Но важно, что тело хотя бы на некоторое время получает иной опыт. Даже если оно вернется к старому шаблону, у него появится выбор между старым паттерном и новым. Перемены редко бывают быстрыми. Возможно, ваше состояние изменится незначительно. Попробуйте обращать внимание даже на маленькие перемены. 17. Чешуя. Упражнение разработано И.А. Соловьевой. Цель – укрепление психологических границ, работа с образом тела, улучшение телесного сознавания. Описание. Вообразите, что ваше тело покрыто чешуей. Представьте ее по всему телу. Какого она цвета? Где более плотная? Где слабая? А может, где-то отсутствует? Придает ли она телу неподвижность или оно остается гибким? Как меняется ваше самоощущение, если ваши телесные границы укрепились таким образом? Хочется ли вам трансформировать образ, укрепить границы или сделать их более гибкими? Попробуйте сделать это, оптимизировать образ. Комментарий. Чешуя – защита у некоторых животных. Образ чешуи помогает диагностировать прочность и гибкость психологических границ и укрепить их. Важно обратить внимание на следующие параметры. Целостность чешуи. Если на некоторых участках она отсутствует или слишком слаба, это говорит об уязвимости психологических границ. Обратившись к проблемной анатомии, смотри раздел «Проблемная анатомия. Психологическая символика тела», мы можем предположить, в чем причина этой уязвимости, как именно она выражается. Например, если чешуя ослаблена в области сердца, это говорит о сердечной ране. Если на лице не хватает так называемых социальных масок, презентации себя в социуме. Прочность – параметр устойчивости к стрессам. Ригидность – мешает ли чешуя гибкости. Изолированный тип психологических границ обладает излишней прочностью, что приводит к нехватке психологической гибкости, адаптивности, компромиссности, к одиночеству. И тогда гибкость нужно восстанавливать. 18. Волшебная ладошка. Упражнение из биосинтеза. Цель. Укрепление границ. Чем лучше мы ощущаем наши телесные границы, тем лучше чувствуем границы психологические. Коррекция образа тела, увеличение уровня телесного сознавания, восполнение кинестетического дефицита. Описание. Представьте, что ваша ладонь волшебная, и чертите ею узоры на теле. Очень хорошо ощущайте прикосновение ладони к телу и появляющийся на нем узор. Отнеситесь к этому заданию как к интересной игре. Упражнение длится не менее 10 минут, чтобы тело успело напитаться этими ощущениями. В конце упражнения нужно постоять с закрытыми глазами, прислушиваясь, что поменялось в теле. Ощущаются ли лучше его границы? Как поменялось эмоциональное состояние, самоощущение? Комментарий. В случае самостоятельного выполнения вы сами чертите ладошкой на своем теле узоры. При выполнении упражнения с клиентом психотерапевт своей волшебной ладошкой чертит узор, а клиент сознает свои ощущения. Соответственно, на группах один партнер чертит узор, а второй является реципиентом. Конечно, более тесный телесный опыт мы получаем, если кто-то нам помогает. Поэтому, даже находясь в домашних условиях, вы можете попросить кого-то вам помочь. Иногда проблема с границами психологическими связана именно с тем, что плохо ощущаются границы телесные. И эта проблема может сформироваться еще в раннем детстве, если ребенок испытывает нехватку телесного контакта, кинестетический голод. Нехватка прикосновений порождает ряд проблем в дальнейшем, таких как плохое чувствование своего тела, проблема с психологическими границами, ранняя и или беспорядочная половая жизнь, зависимость от партнера и так далее. Дефицит телесного контакта, детский или связанный уже со взрослым одиночеством, важно восполнять. 19. Водоросль. Цель. Оптимизация заземления, устойчивости, опорности, коррекция мышечного панциря и расщеплений, увеличение навыков телесного сознавания, восстановление образа и схемы тела, развитие психологической гибкости, адаптивности. Упражнение успокаивает, расслабляет, восстанавливает баланс нервной системы, активизация, расслабление. Описание. Встаньте устойчиво, расположение стоп чуть уже ширины плеч. Без каблука, а лучше босиком. Допускаются носочки, чешки. Прикройте глаза. Представьте, что вы водоросль, которая качается в воде. Она прикрепилась ко дну, а сама покачивается в ритме волн. Таким образом, ваши стопы остаются неподвижными, а остальное тело плавно покачивается. Амплитуда зависит от вашего желания и от ощущения устойчивости. Старайтесь включить в движение все тело, корпус, руки и ноги, голову. Важно, чтобы ощущение устойчивости сохранялось каждый миг. Глаза желательно прикрыть, чтобы лучше ощущать свое тело. Делайте упражнение не менее 10 минут, можно и дольше. Комментарий. Фоном можно поставить плавную музыку, например, шум океана. Упражнения можно делать в сложные моменты жизни, когда необходимо успокоиться, восстановить равновесие. Также перед сном для расслабления в случае бессонницы. 20. Телесная карта чувств. Цель. Установление контакта со своим телом и эмоциями. Интеграция тела, разум, чувства. Осознавание подавленных эмоций, восстановление целостного образа тела. Описание. Вы сможете составить свою индивидуальную телесную карту чувств. Для этого вам понадобятся белый лист бумаги и инструменты для рисования. Любые, кроме ручки и фломастеров. Нарисуйте свое тело целиком, всю фигуру. Художественные способности здесь роли не играют. А теперь прислушайтесь к своему реальному телу. Прикройте глаза. Попытайтесь хорошенько ощутить все свое тело разом. Как оно себя чувствует? Комфортно ли ему? Тепло? Напряжено оно или расслаблено? После этого, продолжая ощущать все свое тело одновременно, спросите себя, где в моем теле живут чувства? Возможно, вам нужно будет вспомнить ситуации, когда вы испытывали сильные чувства и какие-то участки тела обратят на себя ваше внимание, как будто помашут ручкой. Отметьте на рисунке эти места, любым образом. Это может быть один участок или несколько. Правая и левая стороны тела вполне могут различаться. Кроме того, чувства могут быть проявлены где-то больше, а где-то меньше. Вы можете отобразить это на рисунке при помощи разных цветов. Комментарий. Помните, что телесная карта чувств всегда индивидуальна. Тут не предполагается правильных или неправильных вариантов. Это небольшое исследование, но оно поможет вам расширить знания о себе и войти в контакт со своим телом, чувствами. Ведь когда мы вытесняем чувства, то это они владеют нами. Когда же поворачиваемся к ним лицом и признаем их в себе, тогда мы владеем ими. Части тела, хранящие в себе подавленные чувства, мы обычно словно выбрасываем из поля нашего внимания. Они искажаются в бессознательном образе тела или даже выпадают. Это упражнение помогает установить контакт с подавленными чувствами и воссоздать целостный образ тела.